«Это не сон, Айша», — рассмеялась Мисси. «Просто очень весело. Эй, а ты любишь пончики?» «Люблю», — отозвалась та. «Вот, у меня много осталось», — достала юная героиня коробку, которую ей вручили те милые парни в магазине, театральным жестом извлекая ее из капюшона. Айша уставилась на это, затем взяла один из протянутой коробки. Мисси взяла другой и убрала ее обратно. «Я точно не так думала провести вечер», — произнесла Айша спустя пару секунд. Она снова опустила взгляд на пейзаж под ними. Подруги уже были выше большинства крыш, на пончик у себя в руке и пожала плечами. «Буду плыть по течению, пожалуй», — пробормотала она, откусывая кусочек. «По-моему, так лучше всего», — заверила ее Мисси. И они продолжили карабкаться через весь город, поедая свою выпечку и наслаждаясь холодной, но бодрящей ночью. Насколько понимала Мисси, это был очень веселый способ отвлечься от ее обычной жизни. Виста была забавной, но порой скучноватой. С плащ скучно не было никогда. «Думаю, в конечном счете документалка вполне себе неплохая», — высказался отец Тейлор, пультом останавливая ДВД на финальных титрах. Экран телевизора погас. Только маленькая иконка в течение пары секунд показывала, что выбранный входящий канал еще работает. Они оставили место воображению, были честны с тем фактом, что не имеют ответов на многие вопросы, вроде того, откуда взялась семья и почему они объявились тогда, когда объявились, однако не пытаются эту тему так или иначе раскрутить. «Мне понравилось», — Тейлор поставил опустевшую миску из-под попкорна рядом с ногой. «В самом деле, мыслю, сие весьма добрая работа», — заметил Варга, в обычном для своей любимой формы мини-дракона стиле развалившейся на спинке софы, на которой сидели оба Эберта. «Репортаж составлен аккуратно, интервью с тобой как Сауриал дало то впечатление, что мы желали, так же и Скайбзю, а интервью как Динни, так и Роя были хорошо сбалансированы и информативны. Не зрю в сём ничего, востребовавшего бы изменений либо же пребывающего поводом для тревоги. Утром позвоню Рою, узнаю до ухода, что он об этом думает, он тоже должен был получить копию сегодня», — произнес отец, поднимаясь и выключая телевизор. «Но сомневаюсь, что и у него с этим будут какие-либо проблемы. Он тут представлен как умный и открытый политик, каким, разумеется, и является. Вреда ему от этого точно не будет. Скорее напротив, подозреваю», — заметил демон. «Все причастные тут показаны ответственными и эффективными, с ясной положительной для града целью». И загадку семьи умудрились добавить довольно изящно, пусть и лишь намеками. «В дальней перспективе это нам пойдет только на пользу». «Полагаю, что так», — улыбнулась Тейлор, откинув голову назад. «Миф имеет продолжение», — хихикнула она на его тихий смех. «А еще они не упомянули никаких неприятностей с Триумвиратом, что хорошо. Не хочу, чтобы у легенды и его друзей были неприятности, пусть даже и Эйдолон чуток стрёмный. Он тогда как будто был сильно сбит с толку». Монтаж вышел аккуратный, они показали ровно столько, чтобы намекнуть, как первые герои протектората заскочили поболтать по-дружески с Кайбзю, усмехнулся отец. «Это приукрасило то, что случилось дальше, но сомневаюсь, чтобы им хотелось расстроить семью либо Триумвират, не говоря об обоих разом. Да уж, полагаю, это был простой выбор. Когда мы вежливо попросили, оператор стер большую часть снятого, однако оставил достаточно для трудов согласно их целям». Варга перекатился на спину и расслабился с весьма удовлетворенным видом. «У нас нет причин для тревог с этой стороны. Никогда раньше не была на телевидении», — заметила Тейлор. «Ну, не таким образом. Теперь же ты в одном и том же документальном фильме как два различных человека», — хмыкнул отец. Что довольно-таки чудно, он подобрал ее миску и свою чашку из-под кофе. «Еще есть хочется?» «Нет, пап, спасибо, сейчас я сыта», — заверила его девушка. «Позже я собираюсь выбраться и пошариться в поисках гопников или еще чего. Мы этим какое-то время не занимались. Может, там чего перехвачу». «Ну хорошо», — мужчина прошел в кухню, вернувшись пару минут спустя со свежей чашкой кофе. «Что мне нравится в работе Эми, так это что я могу пить столько кофе, сколько захочу, а потом отправиться в постель и все равно заснуть», — улыбнулся он, усаживаясь в кресло напротив дочери. «И как пока работа апгрейдов?» — лениво поинтересовалась та, потягиваясь и растянувшись во весь рост на софе. Демон рухнул вниз и свернулся у нее на животе, довольный тем, как напарница чешет спинку между крыльев. «Да чертиков лучше, чем я мог поверить», — отозвался он. «И, Подняв руку, сформировал в ней маленький нож на глазах улыбающейся дочери. Иметь возможность так делать просто невероятно. Как силы, только без травм, которые их, по всей видимости, сопровождают. «У тебя больше никогда не будет проблемы вскрыть письмо», — фыркнула девушка, вызвав у мужчины смешок. «Да уж и с нарезкой тостов тоже. Интересно, а смогу я научиться создавать еще и вилку?» Изучающе оглядел он биокерамический нож и заставил его снова убраться, заинтересованно впечатленно наблюдая, как тот убывает до полного исчезновения у него в руке. «Просто изумительно. Боже, хотел бы я, чтобы твоя мама это видела. Уверяю тебя, она бы заимела хвост и не позже, чем через неделю носилась бы с тобой на перегонки. А я не уверен, что город это выдержал бы. Тебя с твоими подружками более чем достаточно». Тейлор хихикнула, наблюдая за папиным лицом. Он, похоже, был в очень хорошем настроении, даже несмотря на упоминание о жене. Определенно, в этом плане он шел на поправку, как и она. Это все еще было больно и, как подозревала девушка, всегда будет, однако теперь уже не так резко, и с этим они оба могли справиться. И, глядя на дремлющего на ее коленях демона, знала почему. Слух тоже невероятен, как и улучшенное зрение с обонянием, добавил отец, отпив кофе, не говоря о силе и скорости. И, конечно, я могу разить людей тазером, просто ткнув пальцем, если от этого когда-нибудь будет польза. Не уверен в этом, но, с улыбкой пожал он плечами, никогда не знаешь. Самое главное, что если София объявится и попробует что-то предпринять в твой адрес, ты теперь наверняка с ней справишься, произнесла Полудемон, заставив докера убрать улыбку и рассудительно кивнуть. Будем надеяться, что она этого не сделает. Мне не нравится думать, что она что-то предпринимает. Однако сейчас я до чертиков счастливее, чем была. Если меня тут не окажется, работай мне второй лучший вариант. Вынужден согласиться, вздохнул мужчина. Очень досадная проблема. Хотел бы я, чтоб клятая девка никогда с тобой не встречалась, или ты с ней. Как и я, папа, мягко откликнулась дочь. Но без нее ничего из этого не случилось бы, указала она на Варгу, поднявшего крошечную головку и обозревшего напарницу. Это дает ей некоторую фору с моей стороны. Не такую, чтобы спасти, если она навредит моей семье, но хоть какую-то. Несколько секунд отец с легкой улыбкой разглядывал ее лицо. Понимаю, дорогая, а теперь расскажи мне, что вы, девочки, наворотили такого, что я пропустил. А, привела девочка мысли в порядок. Папа терпеливо ждал. Ну ладно, и дождавшись, пока он сделает еще чашку, злобно ухмыльнулась. А ты знал, что Симург сидит на Пхо? Фонтан кофе был весьма удовлетворительным, так что некоторое время они с ее демоном просто смеялись. Кевин прибил последнюю крышку на последнюю коробку и положил молоток сверху, и, выпрямившись, огляделся. Рындалл оттаскивал предпоследнюю в сторону к остальным, оставив выглядеть обширное пространство, которое они занимали несколько лет, странно пустым. Вся ерунда помельче была разложена по коробкам, а крупногабаритные вещи либо разобраны и упакованы, либо, в отдельных случаях нетронутыми завернуты в пластик. «Сделано», — вздохнул он с облегчением. «Наконец-то, времени ушло куда больше, чем я думал». «Ага, я и не представлял, сколько хлама мы насобирали за эти годы», — кивнул его лучший друг, возвращаясь за последним ящиком. Вскоре тот присоединился к остальным. Парни встали бок о бок и уставились на гигантский штабель из вещей. «Нам определенно понадобится грузовик побольше», — произнес он после паузы. «Несомненно. Или куча рейсов на моем». Лиза говорила, они могут организовать докеров в помощь. У них там есть довольно здоровые фуры. «Интересно, а они уже закончили с мастерской, про которую говорил Динни?» — поинтересовался Рындалл. Кевин пожал плечами. «Не знаю, но возможно. В такого рода делах они весьма хороши. В любом случае, пока нам не стоит об этом беспокоиться, можно будет утром созвониться с Лизой. А прямо сейчас я голоден», и направился в сторону кухни, чтобы 10 секунд спустя застыть, вытаращив глаза и вздохнуть. Рындалл присоединился к другу. «Упс, кажется, мы перестарались. Чувак, где холодильник?» «В том большом ящике», — указал Рындалл. «Я думаю, в том, что в самом низу, хочешь сказать, под примерно 40 тоннами прочей фигни. Угу, чтоб его», — вздохнул Кевин. «Я собираюсь за пиццей. Меня устраивает». Последовала долгая пауза. «А где ключи от грузовика?» Парни переглянулись. «Вероятно, там же, где мой кошелек». Они были в той зеленой штуке типа миски, которую ты сохранил с проекта по Mario Kart 41, раковине, которая, в ящике рядом с тем, в котором холодильник, согласно ярлыку, снова показал Рэндаллу, присев. О, бога ради! Кевин порылся в карманах, вытащив $20 и немного мелочи. У его друга оказалось еще 15. Нормально, хватит на пиццу каждому и пиво. Впритык. В следующий раз откладываем важное в сторону. Согласен. Как доберемся до пиццерии? Ножками, парни дружно вздохнули и направились к двери. А ключи отсюда на месте? Черт побери. Спасибо, плащ. С благодарностью произнесла Айша, потянувшись и поднимая свое окно с облегчением от того, что не заперла его. Было весело. Мне тоже так показалось, Айша, ответил пустой на вид предмет одежды тихим жутким шепотом. Обе они стояли на твердой, хотя и совершенно невидимой поверхности в нескольких этажах над землей возле многоквартирного дома девочки. Она провела очень странные, хотя и очень интересные пару часов, гуляя куда дальше от земли, чем казалось осуществимым, обуреваемая странными сомнениями насчет хоть какого-то шанса упасть. Что-то в этом стрёмном кипе заставляло это казаться маловероятным. Наблюдение за уличным движением через даунтаун через 500 футов воздуха вызывало странное удовлетворение, заставляя мечтать, чтобы она могла так же. Девочка скользнула в свое окно и, встав на пол, обернулась. «Может, еще увидимся?» «Думаю, это весьма вероятно», — отозвалась парящий плащ, каким-то образом исполнив кивок, несмотря на то, что голова у нее со всей очевидностью напрочь отсутствовала. Сунув руку в свой капюшон, она извлекла оставшийся шоколадный пончик, протянув подруге. «Последний. Бери, мне хватит». «Спасибо», — снова поблагодарила Айша с улыбкой. «Пока, Айша, я передам Сауриал, что ты была бы благодарна за новости о брате, когда увижу ее в следующий раз. Было бы неплохо», — честно откликнулась девочка. «Он придурок, однако он мой придурок». Плащ со смешком вскинула руку, развернулась и словно бы покатилась на коньках прочь во мрак над улицами. Айша смотрела вслед, пока так не скрылась из виду, затем закрыла окно, легла в постель и, улыбаясь про себя, принялась за пончик. «Порой в переулках можно встретить очень клевых ребят», — подумала она. Примечание к части. Предупреждение, следующая глава очень большая, с ней придется повозиться. Постараюсь уложиться поскорее, но есть еще и работа. Глава 227. События и соглашения. Среда, 9 марта 2011 года. Глядя в зеркало на свое лицо, Дин неаккуратно наклонил подбородок вправо и прошелся лезвием под скулой, безо всяких усилий снимая пену и волосы. После каждого порождающего чуть слышный скребущий звук прохода остатки смывались под краном, из которого текла тонкая струйка воды. А пока он брился, мысли мужчины кружились вокруг ряда тем. Разумеется, визит в Нью-Йорк и наводящий страх старик, которого он уважал даже после всех сложностей, занимал в этих размышлениях центральную часть. Однако при этом Докер не мог не тратить время на мысли об вызывающих изумление и еще большую тревогу вещах, которые его дочь и ее внутренний демонический друг рассказали ему прошлым вечером об открытиях, умозаключениях и теориях, до которых они с их подругами дошли. Тот факт, что треклятая Симург, по всей видимости, регулярно выкладывает посты на ПХО, пугал. Тот факт, что губитель очевидно концентрировался на субфорумах Брактон-Бей, и пугал, и не укладывался ни в какие рамки. Тот факт, что она, похоже, была одновременно сильно удручена и очень напугана, а также, если Лиза была права, окольным путем просила о помощи. Вот это прямо-таки ужасало. Потрясти в неверии головой Дин не мешало исключительно близость идиотски острого лезвия к его адамову яблоку. Склонив голову на другую сторону для лучшего обзора, он продолжил бриться. Утренний ритуал, исполнявшийся ежедневно в течение 30 лет, расслаблял и давал возможность спокойно подумать. Он знал, с тех пор как Лиза впервые подняла эту тему некоторое время назад, что губители будто бы очень опасаются, если не откровенно боятся Тейлор, или, что более вероятно, Варгу, что, хоть и было из ряда вон, хотя бы имело какой-то смысл. Древний демон был безбожно опасен и могущественен, настолько, что Докер был вполне уверен, что кроме Тейлор никто не представлял более чем вершину айсберга. Даже то, что он сам знал о возможностях ее и ее необъятного приятеля, просто ошеломляло, и Дин не был более чем уверен. Про многое, что ей рассказывал Варга, дочь не говорила, и было вполне возможно, что и сам демон не рассказывал ей обо всем, что они могут при некоторых усилиях, поскольку вполне откровенно не желал перегружать разум напарницы слишком многими сведениями чересчур быстро и слишком рано. Это, в общем-то, имело смысл. Даже губитель, каким бы потрясающе сверхсильным он ни был, вполне мог оказаться в заднице, если бы ему случилось сцепиться в драке с Варгой и его носителем. Как бы его это ни беспокоило, приходилось признать, что его дочь, вероятно, одна из, если не единственная угроза, которая всерьез имеет шансы убить одного из них, и они, похоже, это знают. Если то, что говорила Лиза, верно, они узнали об этом раньше Варги. Хотя это была Симург, ее предсказания пугали именно тем, что были настолько хороши, но новые сведения предполагали, что это создание на самом деле больше боялось чего-то еще, чем демона, или, по крайней мере, считало это в некотором роде больше или более непосредственной угрозой. Судя по словам Тейлор и прочитанным им самим посланием на соответствующем форуме за прошедшие даты, губитель пыталась попросить помощи с этой другой проблемой, чтобы она из себя не представляла. Проблемой, которая, судя по всему, с учетом знания истории вопроса, была настоящей причиной, по которой губители годами продолжали атаки и убили миллионы людей по всему миру. Неявные последствия были. Он опустил лезвие и обмыл его, на мгновение уставился себе в глаза, после чего закончил работой над верхней губой, снова ощущая себя сбитым с толку. Последствия были совершенно ужасающими. Походило на то, что существовал кто-то или что-то где-то там, кто использовал губителей против человечества в целом, а судя по тому, до чего додумались Тейлор с подругами, вполне вероятно, что по какой-то причине и конкретно против паралюдей. Причине, которая вполне могла сводиться по сути к тренировке их сил, не их самих, чтобы те лучше сражались. Вовлеченные в это люди проходили просто как сопутствующий ущерб. Все сходилось куда лучше, чем ему хотелось признавать, если логически разложить, как они с Варгой сделали вчера вечером. Не все было доступно для проверки, а кое-что не подлежало таковой с доступными ему ресурсами, однако складывалось воедино достаточно, чтобы заставить очень сильно нервничать относительно того, что это значило в дальней перспективе. Дин не сомневался, что кому-либо понравится задуманный финал, каким бы он ни был. Нет, судя по принимающим участие в игре, то, что осталось, истинная природа сил как возможного своего рода инопланетного компьютера, подключенного по пока что неведомым причинам к отдельным человеческим мозгам через органы, имеющиеся у всех паралюдей, было в сравнении почти прозаичным, все равно поразительным, разумеется. И, если девочки были правы, то они наверняка выяснили о самих силах больше, чем кто-либо еще вокруг, но, Симург сидит на пхо и просит Лизу о помощи. Дин не положил бритвенный инструмент на раковину, слегка отвернул кран и наклонился вперед смыть остатки пены с лица. Да бога ради, в какой-то момент он сам вообще ответил ему губителю, когда та отпустила шутку, которую он счел уморительной. Он ответил на шутку Симург на пхо. В этом предложении было столько всего не так, что он даже не знал, с чего начать. Так что, встряхнув головой, выбросил все мысли, измышления и легкую панику насчет этой безумной ситуации и на время упрятал их под спудом. Поделать тут ничего было нельзя. Динни не считал, что рассказывать об этом кому-то, кроме тех, кто уже размышлял над этим вопросом, имея больше к тому способностей, чем он сам, будет хорошей идеей. А ему на данный момент и без того есть чем заняться. Докер поднял лезвие и с легкой улыбкой посмотрел на него. Оно было даже лучше дедушкиной опасной бритвы, которая была настолько киострой, что можно было порезаться и не заметить, пока твое ухо не упадет тебе на колено. С того момента, как Эми улучшила его в первый раз, эту штуку он использовал всего полдюжины раз, потому что, пусть бритье и выходило лучше некуда, она пугала его до смерти. Знание же происхождения этой вещички и что ее, очень вероятно, использовали отнюдь не для бритья, делало этот страх куда более осязаемым, чем в ином случае. Покрутив секунду биокерамический нож в пальцах, этому трюку отец научил его в 12, Дин не коснулся мысленной кнопки, заставившей его впитаться в руку посредством того биотехнарского колдунства, которое умудрилось учинить Эми. Все еще поражаясь, что он способен на это, мужчина усмехнулся, почистил зубы и направился вниз по ступеням на завтрак. После экспериментов на верфи прошлым вечером он все еще был очень голоден, а впереди была долгая поездка. Линда выбралась из постели, сладко потянулась, почесав спину как раз там, куда обычно сложно было добраться, припомнила, что намечено на сегодня, и рухнула обратно в кровать. Спустя примерно минуту глубокого дыхания женщина взяла себя в руки. «Я Виктура, лучший технарь по транспорту в стране, если не в мире. Я друг семьи, член СРД и могу такую хрень, что никто не поверит», — решительно заявила она себе. «И меня не беспокоит СКП. Вовсе нет, нетушки, не меня». Растерев лицо руками, Линда постаралась убедить себя в этом. Потребовалось время, однако в конце концов она почувствовала себя в состоянии пойти принять душ, а затем направиться в кафетерий на завтрак. Брайан, Алик и Лиза уже были там, так что в итоге она присела рядом. Рэйчел присоединилась к ним несколько минут спустя и, присаживаясь, фыркнула на технарку. Это был всего лишь фырк, однако он казался настолько дружелюбным, насколько эта странная девушка когда-либо обращалась к человеку. Обведя взглядом их всех, а следом прочих докеров из утренней смены, которые приходили и уходили, многие, проходя мимо, приветствовали ее, женщина тихо улыбнулась про себя. Что бы ни было дальше, ей хватило везения оказаться там, где ценили ее саму, с людьми, которых она искренне могла назвать друзьями. Линда никогда не думала, что они у нее когда-нибудь еще будут, и готова была далеко зайти, чтобы сохранить их. СКП понятия не имеет, с чем связалась, решила она, добив свою яичницу. Их ждет шок. Сидящая рядом Лиза покосилась на нее, заговорщицки усмехнулась, подмигнула и вернулась к разговору с Брайаном о его нынешней работе. Алик вел себя как обычно, вставляя бесполезные, однако зачастую забавные комментарии, а Рэйчел, похоже, погрузилась в процесс спитания, хотя определенно села рядом с ними намеренно. Стремное это место, СРД, однако как-то работает. «Постарайся обойтись без сноса города, пока меня нет, Тейлор», — попросил Динни, ставя тарелку блинчиков перед дочерью, а затем еще одну перед дочерью на другом конце стола, и покачал головой при виде, снова, двух ее идентичных копий. Было бесполезно спрашивать, какая настоящая, обе таковыми и были, точно так же, как обе были варгой. Этот мелкий трюк их, похоже, веселил, заставляя гадать, что бы вышло, обзаведись она сестрой. Динни вздрогнул, вообразив возможные результаты, и торопливо оборвал и эту мысль. Пусть он и любил дочь более всего в своей жизни, включая эту самую жизнь, следовало признать, что она есть сила хаоса, а с демоном у себя в голове это было куда более чертовски буквально, чем можно было бы ожидать, и не вызывая впредь ужаса из глубин, по крайней мере, без предуведомления с их стороны, не призывая еще больше демонов, а в идеале и не ешь никого. Последнее, возможно, самое важное, однако, важно в достаточной мере все, поставил он на стол свою тарелку и сел, глядя, как они ему ухмыляются. «Мы будем хорошими, папа», хором ответили оба аспекта с идеальной и несколько напрягающей синхронностью. «И, пожалуйста, дорогая, не запугивайте СКП так, чтобы они спрятались на старой базе выверта», добавил он. «Это создало бы неверное впечатление». Та, что справа, хихикнула, а вторая пожала плечами. Динни посмотрел на обеих, вздохнул и принялся за еду. «В последнее время моя жизнь порой очень странная», пробормотал он себе под нос. «А сколько у тебя займет поездка до Нью-Йорка?» Чуть погодя поинтересовалась с любопытством в голосе Тейлор. «Обычно около 4,5-5 часов, если одним заходом», отозвался мужчина, возвращаясь мыслями к последнему разу, когда он путешествовал, что было уже довольно давно. «Но я сделаю остановку на полпути, в Хартфорде 42, наверное. Там есть симпатичная забегаловка, ну или была лет 6 назад, и я смогу сделать перерыв. Так что», бросил он взгляд на часы, проводя расчеты в уме, «буду там примерно в 1:30 или около того, а вернусь либо поздно завтра, или, скорее всего, в пятницу. Если возникнут задержки, позвоню вам и дам знать. Я, наверное, могла бы телепортировать тебя туда минут за 10, заметила девушка, «или долететь с тобой. Вид со спины здоровенного дракона был бы замечательный». Он тяжело уставился на усмехнувшуюся дочь. Вторая захихикала, явно находясь сейчас под контролем варги. «Да, Тейлор, уверен, это отличная идея. Ничего такого, вроде гигантского черного огнедышащего дракона, на спине которого сидит некто, прибывший в центральный парк ради не требующего огласки дела. И сомневаюсь, что ты хочешь дать знать насчет твоего маленького фокуса с телепортацией. Не то чтобы, но я же ради тебя, папа», рассмеялась Полудемон. «Спасибо, дорогая, однако я считаю, что просто поехать на машине – это простейший и с наименьшей вероятностью привлекающий внимание половины протектората способ, оставляя в стороне тот незначительный факт, что, пусть Антонио наверняка нашел бы это уморительно смешным, он не желал бы внимания властей, которое будет сопутствовать такому повороту. Просто мысль. ХММ. Динни покачал головой и вернулся к еде, так же как и его дочь. Некоторое время царило молчание, нарушаемое только движением ножа по керамике. «Будь осторожен, папа», — мягко произнесла девушка. «Буду, Тейлор, обещаю. А если вляпаюсь во что-нибудь, с чем не смогу справиться, позови, и в считанные минуты обретешь поддержку, превосходящую всякие ожидания», — в первый раз заговорил Варга. «Враги же твои падут, яко пшеница под косой, только лишь вопиять будут куда как более». Все члены семьи посмотрели друг на друга, мрачновато улыбнулись и покончили с завтраком. Айша широко зевнула, усевшись на постели, и по-дурацки ухмыльнулась. Прошлый вечер был восхитительным, и у нее было ощущение, что с плащ они видятся не в последний раз. Странный летающий предметик одежды был очень забавным и имел интересное чувство юмора, не говоря о хорошем вкусе в плане пончиков. Откинув одеяло, девочка спрыгнула на пол и, радостно насвистывая, покинула свою комнату. Сидевший за столом, проглядывая объявление о работе, отец бросил на нее взгляд. Коротко пожал плечами и вернулся к своему занятию. «Вчера вечером тебя поздно не было», — заметил он, когда дочь засунула голову в холодильник в поисках чего-нибудь поесть, прежде чем отправиться в школу. «Где ходила?» Так, болталась по округе, не отвлеклась та от устройства. Встретила нового друга. «Интересного?» — рассеянно осведомился отец, обводя заметку и возобновляя изучение страницы. «Ну, думаю, да. Мы немного погуляли и поболтали. Ладно, Айша, будь осторожна, этот район не лучшее место для ребенка. Я буду в порядке», — веско заверила она его, выгребая составляющие для большого сэндвича. Пробежка в нескольких сотнях футов над землей с кипом, который на самом деле был плащом, оставляет растущий организм голодным, решила девочка. И вскоре уже нарезала салями поверх латука, разместившегося на остатках холодного бекона, в свою очередь покоящихся на кусочке сыра поверх нижнего ломтика хлеба. «Еще несколько ингредиентов, и будет достойный результат», — с удовлетворением подумала она. Отец обвел еще одну заметку и посмотрел на нее. «Не могла бы ты и мне сделать, пожалуйста», — с улыбкой попросил он. Айша вздохнула, но выполнила просьбу. «Как понимаю, от Брайана нет вестей», — осведомилась она, зная, что это маловероятно, и, оглянувшись через плечо, нахмурилась в ответ на покачивание головы. «Рано или поздно он выйдет на связь», — заверил ее отец. «Лучше бы он так и сделал, или я отправлюсь за ним», — пробормотала девочка себе под нос. «И что это было?» «Я говорю, горчицу хочешь?» — без колебаний солгала она. «Да, думаю, хочу». Покончив с сэндвичем и другими необходимыми делами, девочка довольно неохотно собралась в школу. По пути из комнаты она остановилась и посмотрела на стеклянную статуэтку себя, которую сделала Сауриал, торопливо потерев на удачу, как делала каждый день. «В конце концов, вреда не будет. Рой в хорошем настроении», — заметил отец Тейлор, убрав телефон и подхватив сумку. Документалка ему и правда понравилась. «Я так и думал». Рада это слышать, Тейлор осталась довольна и, достав ДВД из проигрывателя, убрала его в коробку. Лиза и Эми тоже хотели посмотреть. «Не потеряй, или хотя бы сделай копию. Я хочу его сохранить», — отозвался папа, провожая диск коротким взглядом. Затем открыл дверь и вышел на крыльцо. Тейлор присоединилась к нему секундой позже. Она снова закрыла парадную дверь и заперла замок, после чего направилась следом вниз по ступеням. «Веди аккуратно, папа», — коротко обняла она отца и отодвинулась прочь. Тот улыбнулся ей и повернулся открыть машину. «Буду, Тейлор, я дам знать, когда доберусь». «Хорошо, повеселись». На секунду во взгляде мужчины мелькнула неуверенность. «Повеселись». Не уверен, что это слово подходит, но, пожал Динни плечами и сел в машину. «В любом случае это надо сделать». Он опустил окно, закрыл дверь и пристегнул ремень. «Увидимся через пару дней. Люблю тебя, папа», — отозвалась Тейлор. Тот завел машину и включил заднюю. Бросив на дочь короткий взгляд и сверкнув улыбкой, он развернулся и посмотрел назад, выводя машину с дорожки на улицу. Она махала, пока он выезжал, помахав в ответ, и провожала взглядом, пока машина не исчезла из виду. Второй ее аспект парил под покровом несколькими сотнями футов выше, летя следом, пока та не вышла за предел дальности, в то время как первый вернулся в дом и принялся собирать вещи для школы и небольшой отлучки. Пат отложил полотенце и подошел к двери на стук, отпер замок и открыл, обнаружив, как практически и ожидалось, по ту сторону улыбающуюся ему Сауриал. «Привет, Пат!» «Здравствуйте, Сауриал!» — вежливо отозвался бармен. «Всегда лучше быть по одну сторону с тем, кто может отвернуть тебе голову, пускай он и сомневался, что она когда-нибудь так сделает». Семейка рептилий была своеобразной, но дружелюбной и куда менее опасной, чем многие из шляющихся по городу психов. «Мне передали ответ для вас. Заходите». «Спасибо», гостья проследовала за ним к бару, за стойку которого Пат и зашел, принявшись за открытие кассы. Подняв отделение для налички, достал письмо в конверте и протянул ей. Сауриал достала лист бумаги и проглядела его, читая оставленную его завсегдатаем записку с заинтересованным выражением, переходящим в довольное. «Превосходно! Спасибо за услугу! Буду должна!» «Был только рад», практически чистосердечно произнес Пат, снова запирая кассу. «Могу вас чем-то угостить, пока вы тут?» Девушка-ящер посмотрела мимо него, а затем ткнула пальцем. «Ну, вообще да, почему нет? Пару упаковок той вяленой говядины, пожалуйста». Бармен повернулся и снял запрошенные с полки, протянув гостье. Та положила на стойку двадцатку. «Сдачи не надо. Еще раз спасибо. Мне лучше бежать, надо кое-куда успеть. Увидимся». И, помахав, вышла. Бармен проводил ее взглядом и медленно побрел снова запирать дверь, прежде чем возобновить подготовку к рабочему дню. «Вежливая, что приятно», — пробормотал он, подметая пол. «Чаевые тоже хороши», — и пожал плечами. «Не то, чем я планировал заниматься, однако могло быть хуже». 5 минут спустя входную дверь сотряс куда более громкий стук. «Отпирай, ленивый ирландский выродок, тут людям выпить надо», — проревел знакомый голос. «Заткнись, Эрвин, ты пришел раньше на 10 минут», — рявкнул Пат в ответ, отставляя метлу в сторону. И все равно впустил старое шило в заднице, поскольку это было проще, чем держать его снаружи до времени открытия. «И тише, конечно. Судя по всему, у нас встреча в обед», — заметила Тейлор, незримо перескакивая и телепортируясь через город к Аркадии. Отозвался он быстро, что, наверное, хорошо, или, пожалуй, плохо, если он затаил обиду. «Мнится мне, ему помимо прочего весьма любопытно», — довольным голосом произнес Варга. «Наверняка мы выбили его из колеи, и он желает постичь, чего мы хотим. В сущности, чего я и ожидал. При некотором везении мы обернем сие смятение в одобрение нового статус-кво. Думаешь, сработает?» «Да, вполне в этом уверен. Полагаю, я имею хорошее представление о том, как работает его разум, ибо, как уже было сказано, зрел сей тип ранее. Личная честь, или же своеобразное ее понимание, играют в его деяниях большую роль. Мы можем использовать сие к своей выгоде и, будем надеяться, придем к взаимоугодному соглашению, выгодному обеим сторонам. Ежели мы сумеем, сие удалит его из числа проблем с нашего положения по меньшей мере в непосредственном грядущем, что в свою очередь значит, что мы можем сконцентрироваться на более важных делах, таких как София, толкачи подлинно полезный труд. Что нам делать, если это не сработает?» Мгновение демон хранил молчание. «Мы располагаем рядом альтернатив. К кои же будем вынуждены прибегнуть, будет зависеть от его реакции. Однако доколе мы постигнем ее, нет иного способа удостовериться, каковая будет наилучшей. Очевидно, что ежели потребуется, мы в силах покончить с ним навеки, однако я полагаюсь ее крайним средством. Добиться от него хотя бы минимального сотрудничества наверняка будет более полезно в целом, нежели устранить из пристрастия, и с меньшей вероятностью породить сложности с иными фракциями города, в числе каковых, стоит признать, по большей части Кайзер, однако довод имеет место быть». Тейлор усмехнулась, перекидываясь в облик дракона размером с человека и перелетела пару кварталов, обходя предутреннюю пробку, образующуюся вокруг центра города. Мысль о том, что бы подумали люди внизу, если бы и правда увидели ее, позабавила девушку, однако пока что было не время для этого небольшого откровения. «Похоже, мы недавно умудрились неслабо поменять политический ландшафт, а?» — фыркнула она. «Сие было неизбежно, и неважно, сколь нейтральными нам не желалось бы пребывать. Я все еще полагаю, что держаться сколь возможно далее от схваток паралюдей верный выбор, по меньшей мере в ближайшем будущем», — мысленно кивнул в ответ ее демонический компаньон. Барыги сами навлекли свою участь, и я не испытываю сомнений, что и Кайзер, и Лунг считают так же. Выверт был угрозой для всех, и опять-таки в силу своих деяний, направленных на неформалов в целом и Лизу в частности, был законной мишенью. Ежели бы мы незамедлительно атаковали их с самого начала, то приблизили бы ту самую цепь событий, о коей отец предупреждал тебя, однако то, как все завершилось, будем надеяться, позволит избежать подобных результатов. СКП радуется, Лунг настороже, а Кайзер в достаточной мере обеспокоен, чтобы наверняка на некоторое время удалиться от дел. По сути дела, куда лучше неспешно трудиться, меняя ход дел снизу вверх, чем пытаться в спешке спускать изменения сверху. Именно. И покуда сей подход, по видимости, прекрасно работает, даже если отчасти направляемый скорее обстоятельствами, нежели заблаговременным точным расчетом, хмыкнул Варга. Даже так мы все еще умудряемся строить подробные планы, и я доволен результатом. Как, создается впечатление, и основная масса обитателей сего града. Будет интересно посмотреть, что получится еще через несколько месяцев, но прямо сейчас я вполне радуюсь жизни, улыбнулась напарница, приземляясь на крышу и перекидываясь обратно в Сауриал. А если еще получится просто разобраться с Софией без особых проблем и вернуться к ремонтным работам, то буду совершенно счастлива. К несчастью, первый ход за ней, вздохнул Варга, и слегка посветлел, добавив вдогонку с хищным энтузиазмом. Последний же, разумеется, будет за нами. Партнеры дружно рассмеялись, и полудемон телепортировалась на землю в паре сотен ярдов от Аркадии, выбрав хорошую позицию, чтобы переключиться на основной облик и рысцой поспешить к школе и своим друзьям. Где-то в окрестностях Холни, Иллинойс 43, София яростно чихнула и чуть не съехала с дороги. Выругавшись под нос, она вывернула грузовик, за рулем которого сейчас сидела, обратно на ужасающе изрытую дорогу и продолжила путь, хотя и немного сбавив скорость. Дождь стоял стеной, дул штормовой ветер. В общем, погода стояла такая, что никто в здравом уме носа не высунул бы. К сожалению, беглянка не располагала роскошью возможности остановиться и переждать, она все еще была слишком близко к месту, где умудрилась сбросить того гада в фуре. К тому моменту, когда нашелся транспорт, который можно было угнать без свидетелей, София была в отвратительном даже по ее меркам настроении. На это ушли часы, часы, в течение которых девушка почти ощущала, как цепь поиска, в продолжении которого она была уверена, замыкается. Однако, в конце концов, ничего из ряда вон выходящего не случилось, и она в итоге нашла-таки этот грузовичок в сарае на другом конце городишки, в который зашла после своего драматического обманного маневра. На то, чтобы завести чертову технику, ушло больше времени, чем ей хотелось бы, и та явно была не в лучшей форме, судя по прерывистым хлопкам двигателя, когда она снижала скорость, однако оставалась на ходу и, по счастью, с полным баком топлива. Едва покинув городок, она тут же снова начала петлять, как бог на душу положит, мечась по просторам штата зигзагом точно бешеная, проведя вне машины лишь пару часов, когда обнаружила укрытие достаточно изолированное, чтобы почувствовать себя более или менее в безопасности и позволить себе передышку. Спала беглянка плохо, с заряженным пистолетом под рукой, однако когда проснулась, не было никаких признаков погони. Теперь же София срезала путь с одного проселка до другого почему-то, даже не заслуживающему имени дороги. Выругавшись, когда переднее левое колесо провалилось в очередную рытвину настолько, что она слегка прикусила язык, девушка вцепилась в руль и еще чуть сильнее вдавила педаль газа. «Еберты!» — рыкнула она, маневрируя между ямами. «Я буду делать это долго, сучка. Если бы не ты, я была бы там, где должна быть», а не бежала словно добыча. Сначала Тейлор, затем ее отец, хотя, может быть, стоит приняться за него первым, пока та смотрит, как бы то ни было, они во главе списка. Затем я Пипги 44, и оружейник, да и Деннис наверняка, просто потому что он некий раздражает. Проходясь в уме по списку со свирепым выражением на лице, София вела машину вперед, планируя разнообразные способы воздаяния. Пые рытвины. Взяв зажужжавший и поползший по столу рядом с клавиатурой телефон, Лиза посмотрела на номер и ответила. «Привет, Убер. Как дела?» «Прекрасно, Лиза», — отозвался специалист общего профиля с улыбкой в голосе. «Не считая того, что мы умудрились саму капельку увлечься, упаковываясь вчера вечером. Перестарались?» — хихикнула умница. «Можно и так сказать, вздохнул тот. «Элит никогда не даст мне об этом забыть. Однако в конце концов же мы нашли ключи от его грузовика, и мой бумажник. Наверняка за этим что-то кроется». «Так и есть. Расскажу, когда будем там. И да, к слову, найдется доступный большой грузовик». «Так уж вышло, что да», — отозвалась ассистент босса, открывая чистую страницу в блокноте. «Адрес есть?» Парень продиктовал место. Она записала и посмотрела на карту на стене своего кабинета, копию той, что была в кабинете Динни. «Ладно, принято. Ага, можем направить туда пару машин в течение 40 минут. И людей, чтобы помогли с погрузкой. Отлично. Тут хлама целая куча. На глазок я бы сказал, хватит на 2 тягача. Нет проблем. Вам понравится на новом месте?» Сауриал с Раптавр использовали все возможности. «Проводку делают как раз сейчас. Закончит где-то после обеда». Девушка уселась обратно и откинулась на кресле. «Митида тоже подойдет помощь. Однако после обеда у нее встреча, так что распаковка только на вас. Все в порядке, на то, чтобы все разобрать как следует, уйдут дни», — отозвался Убер. На заднем плане было слышно, как что-то громко рушится, а следом поток мата. «Прости, пора идти, кое-кто только что уронил ящик, где были все тарелки». «Упс», — усмехнулась Лиза себе под нос. «Ну неважно, Сауриал запросто может наделать новых. Мне нравились эти», — проворчал парень. «Спасибо, будем наготове». «Окей, мы все в предвкушении. Поговорим позже». И, вырвав страницу из блокнота, Лиза снова поднялась на ноги, покинула кабинет и направилась к Динни парой дверей дальше. Постучала, открыла дверь и просунула туда голову. «Привет, Курт», — поздоровалась девушка с человеком за столом, продиравшимся через документы, покачивая головой, по всей видимости, в легком изумлении. Тот поднял на нее взгляд. «О, здравствуй, Лиза, что-то нужно?» Та протянул страницу, сжатую в руке. «Убер и Элит упаковались и готовы переезжать. Их мастерская практически готова. Бригада, занимающаяся электрикой и водопроводом, говорят, что закончит примерно к часу дня. Я собираюсь спуститься в зону отгрузки, передать адрес Эндрю. Он возьмет пару больших грузовиков и парней, погрузить все их прибамбасы. Не возражаете?» Мужчина кивнул, поворачиваясь и делая заметки в компьютере Динни. «Да, все нормально. Дай знать, когда они вернутся. Однако до тех пор они все твои», — отозвался он, повернувшись обратно. «Спасибо. С ними отправится Митида, так что сомневаюсь, что будут какие-то проблемы», — улыбнулась девушка. «Да уж, навряд ли», — хмыкнул докер. «Я зайду поздороваться, когда они въедут. Зефрен тоже собирается, сказал, что хочет. Наверняка потому, что слишком любопытный», — усмехнулась Лиза. «Сами знаете, какой он». «Да уж, даже слишком хорошо», — самодовольно усмехнулся Курт. «Я знаком с ним лет 20 слишком, и все это чертово время он был тронутым. Однако мы все равно все его любим». Рассмеявшись, умница кивнула ему и вышла из комнаты, помахав ребятам из административного. Задержавшись в центральном гараже и кое-что обсудив с людьми там, она направилась в офис ОСБ к ждущему ее конструкту Митиды. Сосредоточившийся на работе Колин игнорировал телефон, пока не закончил двигать мелкую деталь, которую под микроскопом размещал в окончательном положении и не припаял ее лазером. Медленно выдохнув, технарь расслабился, довольный, что кропотливый труд наконец закончен. Осталось еще всего 207, и он сможет протестировать новое дополнение к последней версии алебарды. Герой протянул руку, нажал кнопку спикера и отрывисто произнес: «Оружейник, Колин, я хотела удостовериться, что ты помнишь о встрече в центральном тестовом комплексе в здании СКП в 3 часа», — приятным голосом произнесла Ханна. «Я помню, ты говорил про обновление своего снаряжения, и слишком хорошо знаю, как ты порой теряешься во времени». Пока она говорила, технарь проверил свой календарь встречи и кивнул сам себе. «Спасибо, Ханна, я в курсе насчет встречи, но хорошо, что ты напомнила. Обновление идет успешно, закончу задолго до того, как пора будет идти». «Ну хорошо, и все равно я еще проверю. Это будет не первый раз, когда ты забываешь», — согласно самым точным оценкам, в ее голосе звучали нотки веселья. «Приемлемо. Дракон еще не вернулась?» — поинтересовалась старая подруга. Колин повернулся к другому монитору и проверил данные на нем. «Еще в пути, приземлиться в течение 20 минут», — отрапортовал он, сверившись с планом полета канадского технаря, которая накануне вечером спешно метнулась на гиперзвуке обратно на свою базу в Ванкувере, чтобы наверстать упущенное за столько проведенного в Брактон последнего времени. Колин обнаружил, что сожалеет о ее отсутствии, привыкнув к присутствию коллеги в лаборатории. Обычно он скорее предпочитал работать в одиночестве, однако обнаружил, что она привнесла нечто, что он находил трудноисчислимым. «Ну хорошо, у меня полно другой работы, но не забудь». «Не забуду», герой снова нажал кнопку и вернулся к своему микроскопу. Размышляя о виденных роликах с мехом, который произвела новый технарис РД Виктура, по мотивам которых они с дракон зарисовали плоды изумительных озарений, он предвкушал знакомство с женщиной. Она явно была очень талантлива и, как он подозревал, к тому же имела сильную поддержку навыков Сауриал и Раптавр. Доклад от штурмовиков из КП, бывших свидетелями демонстрации и даже получивших опыт с машиной из первых рук, оставил его в нетерпении посмотреть на нее и поговорить с Виктурой лично. Слишком уж мало, по его мнению, вокруг было хороших технарей, и всегда было приятно встретить еще одного, бывшего на стороне героев, или хотя бы, в этом случае, не на стороне злодеев. Он все еще не был до конца уверен, как расценивать СРД или же семью, однако они определенно склонялись скорее в героическую сторону, что бы они там ни говорили. Хаотичные, это да, однако нельзя иметь все сразу. Прокручивая эти мысли на заднем плане, Колин продолжил легкими касаниями юстировать хрупкие детальки и впаивать их по местам. Теперь осталось всего 206. Заслышав приближение ракочущего звука пары очень больших дизелей, Рындалу подошел и выглянул в приоткрытую дверь склада, вглядевшись в ведущую к городу дорогу. В четверти мили от них виднелся здоровый грузовик, осторожно огибающий резкий поворот. Знакомый силуэт рептилистого альтер-эго Лизы подавал ему направляющие сигналы руками. «Они тут!» — крикнул экс-злодей через плечо, доставая балаклаву из кармана и надевая. Пусть он и был практически уверен, что докеры живо это выяснит, стоит им начать работу на верфи, не было смысла испытывать удачу на публике, которая никуда не делась, пусть даже после сокрушения барык навряд ли кто проходил бы мимо. Кевин вышел из ванной, единственного оставшегося помещения, содержимое которого они не запаковали, вытирая руки полотенцем, которое не глядя швырнул назад. Как раз вовремя, заметил приятель, надевая свою балаклаву. Присоединившись к Рындалу у большущих двойных дверей, образующих главный вход, он ухватил лом, который они использовали как импровизированный запор прошлым вечером, когда отсутствие ключей к висячему замку стало тягостно очевидным, согнув его подковой, чтобы удерживал дверь закрытой. Каждый вцепился в створку и откатил старые двери в стороны, оставив достаточно открытого пространства, чтобы их собственный автомобиль смог въехать и выехать. Совсем скоро после этого прибыла Митида, с двумя полуприцепами в сопровождении. «Привет, парни», — ухмыльнулась она. Лиза подумала, «вам может понадобиться помощь». «Мило с ее стороны», — произнес Рындал, хохоча про себя от совершенного безумия этой ссылки на ее человечью форму как на отдельную личность, когда они оба знают правду. «Давай заходи». Здоровенная ящерка проследовала за ним внутрь, с интересом оглядываясь по сторонам. «Я в общем-то знала, где у вас, парни, логово, но никто из нас не посчитал вежливым пригласить себя самостоятельно», заметила она. «Тут мило». Последние два слова прозвучали с ноткой сомнения. Кевин фыркнул. «Помойка, однако аренда по справедливой цене, бесплатно и более-менее безопасно, люди по большей части не ходят и, конечно, бесплатно. Последнее важно». «Понимаю», хихикнула гостья. «Но все равно помойка», пожал плечами Рындал. «Я в принципе буду скучать, но наверняка недолго». «Не будешь, когда увидишь, что Сауриал с Раптавр подготовили для вас», заверила она его, широко ухмыльнувшись. Оба грузовика остановились снаружи, так что ящер развернулась и снова покинула здание. Молодые люди двинулись следом. Водители вырубили двигатели, и из кабин выбралось несколько здоровых мужиков, а еще несколько вылезли сзади, кинувшись открывать двери. Часть занялась выгрузкой пары маленьких складных вилочных погрузчиков, сложенных в задней части трейлеров, а остальные натянули перчатки. «О, Зифрон!» — поприветствовал Рындал чернокожего гиганта, который подошел и протянул руку, по видимости будучи искренне рад их видеть. «Привет, ребята!» — отозвался тот низким голосом, оглядывая их и железной хваткой тряся руку Рындалла. Без усиления атоми он наверняка бы поморщился. «Все готово к переезду?» «Готово!» — кивнул Кевин. «Вещи, требующие реально осторожного обращения, уже у меня в грузовичке, а остальное в ящиках от самого входа. Зефрон заглянул внутрь и присвистнул. Вау, Лиза была права, хлама у вас, парни, выше крыши. Нас это как бы застало врасплох, когда начали раскладывать это все по коробкам, усмехнулся Кевин. Тут больше, чем я помню. С хламом так и выходит, размножается, стоит отвести взгляд, в смысле, улыбнулся человек Союза. Если нужны доказательства, можете заглянуть в мой и краткий гараж. Он повернулся к ожидающим докерам и подал сигнал рукой. Двое вскарабкались на погрузчики, своим пришедшие в движение, заезжая на склад. Здоровенная чешуйчатая фигура Лизы присоединилась к ним. Рэндалл с Зефроном следом. Очень скоро они оказались заняты переноской штабелей ящиков наружу, где те умело и аккуратно загружали в трейлеры, а оставшиеся люди Союза затаскивали их внутри и принайтовывали. Кевин надзирал за требующими наиболее осторожного обращения ящиками, а все остальные делали свое дело. За куда меньший срок, чем ожидал Рэндалл, все содержимое их старой базы было загружено на борт прицепов. Когда последняя коробка покинула склад, Кевин вывел и свой грузовичок, после чего присоединился к приятелю у двери, разглядывая опустевшие, похожие на пещеру пространство. Некоторое время они внимательно озирали его. Лиза подошла и встала рядом, молча, но внимательно глядя. Конец эпохи, мужик. Рэндалл чуть слышно вздохнул, покосился на своего старейшего друга и кивнул. Ага, однако и начало новой, пожалуй. Чешуйчатые руки опустились им на плечи. Рано или поздно мы все приходим к чему-то новому, ребята, негромко произнесла Лиза и тихо улыбнулась, когда умник посмотрел на нее. Порой уйти сложно, порой нет. Однако перемены это часть жизни, верно? Так и есть, кивнул Кевин. И, может быть, нам пора было измениться. Наверное, да, подавил Рэндалл вздох и помог приятелю в последний раз свести створки дверей, оставив их незапертыми. Никогда не знаешь, кто-то еще может найти это место и извлечь из него пользу. Они отвернулись и посмотрели друг на друга, а потом направились к грузовичку Кевина. Пару минут спустя маленький конвой направился обратно в комплекс СРД, а впереди рысил черно-алый силуэт Метиды. Линда посмотрела на часы, затем на вилочный погрузчик, который почти закончила чинить. Кадир потихоньку предупредил ее, что, когда закончит, или к обеду, ей следует закругляться, в очередной раз заставив женщину задуматься, что ему известно и откуда. Он стал ей другом куда быстрее, чем можно было ожидать, и относился к ней с немалой долей уважения, что было взаимно. Линда нисколько не возражала, если бы он узнал часть или даже всю правду. Перелистнув страницу ветхой копии инструкции по эксплуатации механизма, которую она в конце концов нашла, технарка сравнила монтажную схему с реальной проводкой, в очередной раз убедившись, что большинство мануалов пишут люди, вообще не представляющие, как рисовать электросхемы. Ворча под нос, она проследила искомый провод через три страницы, которые можно было бы свернуть в одну, если прибегнуть к клею, затем сверилась с нутром машинерии. Ему полагается быть синим с белой полосой, а не синим с зеленой, раздосадованно пробормотала она, наконец разобравшись, почему документы и реальность не совпадают. Достав тестер, женщина ткнула электродами в клубок проводов. Те демонстрировали явные следы многократного вмешательства людей разнообразных способностей, порой настолько низких, что было даже удивительно, что эта штука вообще работает. 5 минут спустя короткое замыкание, которое она искала, нашлось. Наконец-то, взбодрилась Линда, откладывая прибор и потянувшись за кусачками. Еще 15 минут, и она сняла старую, припаршиво смонтированную, а теперь еще и сильно дефектную проводку и аккуратно заменила на образчики с верным цветовым кодом в нужных местах. Дважды проверив результат, кивнула и записала, что положено куда надо в рабочей карточке. Закончив с последним тестом функционирования на здоровенном погрузчике, теперь работавшего согласно спецификации, подписала лист и отнесла планшет обратно в офис. «Все сделала», — сообщила она. «Я исправила первоначальную поломку, а в процессе нашла еще 4. Их тоже устранила», — протянула Линда кодиру документ. Тот внимательно ознакомился. «Превосходно! Хорошая работа, Линда!» «Спасибо, кодир!» — тот кивнул. По его лицу скользнула типичная очень тонкая, почти незаметная улыбка. «Думаю, это означает, что на сегодня ты свободна. Иди и займись другими своими обязанностями», — улыбка сверкнула и погасла. «И исполняй их хорошо, как, не сомневаюсь, и будет». Женщина улыбнулась в ответ и кивнула. «Постараюсь», — ответила она. «Не надо стараться, надо делать», — спокойно произнес начальник, развернувшись обратно к компьютеру и более не обращая на нее внимания. Линда уставилась на его затылок, усмехнулась и покинула гараж. Мужик порой поражал, но боссом был хорошим. После наскоро пообедав пораньше, технарка направилась в свою мастерскую и, зайдя внутрь, скоренько использовала созданную для нее семьей способность оборотня. Чуть менее чем 2 минуты спустя Виктура уже натягивала перчатки своего нового костюма и разглядывала себя в зеркале ванной, устроенной при мастерской. «Недурно», — заверила она себя, усилием воли подавив сосущее чувство под ложечкой. Затем прошла в основное помещение и, взяв шлем, оглядела его. В сознании технаря мельтешили идеи проектов. Отложив шлем обратно, она взяла взамен ручку и минут на 10 углубилась в наброски, после чего изучающе оглядела результат трудов. «Детали, думаю, в наличии», — пробормотала Линда под нос, прихватив блокнот с собой по дороге в кладовую, чтобы проверить наличие необходимого на полках. На то, чтобы приспособить ряд деталей, что-то с покупного оборудования, что-то с пары старых изобретений, которые она прихватила при победе, ушло всего около часа. Одна из новых энергоячеек была по-быстрому проверена и добавлена в проект. Наконец технарка закончила. Взяв надеваемую часть, встроенную в оправу защитных очков, она покрутила ее в руках в поисках трещин, убедившись, что для прототипа пойдет, хотя подумав при том, что без помощи Сауриал все как надо не сделать, Линда одела устройство и тщательно отъюстировала модифицированные руки. С учетом ее нестандартной в районе ушей формы головы пришлось внести ряд конструктивных изменений, требовавших небольшой подстройки, однако в конце концов девайс сел как надо. «Недурно», — подумала технарка довольно, потянулась, подключив тонкий провод к выходу одного из наушников, а затем вставила его в маленький блок процессоров и датчиков, который собрала из деталей, предназначенных для кокпита меха. Энергоячейку тоже подключила, а когда включила, установленные напротив глаз дисплея замигали и вспыхнули, перекрыв поле зрения четкой яркой проекцией. И правда, совсем не дурно для 2 часов работы, поздравила она себя, играясь с нашлемной оптикой, чтобы найти правильный фокус. Удовлетворившись наконец, изобретательница опробовала, как сидит шлем, обнаружив, что тот прекрасно сидит. Надо будет уговорить Сауриал внести в костюм небольшое изменение, но пока сойдет, подумала Линда, снова снимая шлем. Провод пока что спускался поверх ее костюма из-под шлема. Это означало, что он будет препятствовать герметизации, да и уязвимым останется. Однако девушке-ящеру хватит всего секунды, чтобы сделать под него объем внутри. А пока она могла убрать большую часть электроники в один из больших внутри, чем снаружи карманов и обходиться внешним кабелем. Технарка с головой ушла в добавление датчиков к системе нового наголовного дисплея и разработки программирования для них, задействующую немалую толику разработок, уже выполненных ей для проекта меха, когда скорее ощутила, нежели услышала глубокий рокот прямо снаружи. Из любопытства она встала и подошла к двери, а открыв, увидела пару здоровенных грузовиков, сдающих назад возле ее мастерской. За их маневрами наблюдала Митида вместе со стоящими рядом Кевином и Рендаллом. Слегка помятый невзрачный грузовичок Кевина был припаркован в сторонке. «Прибыли новые соседи, как погляжу», — произнесла женщина, выходя и закрывая за собой дверь. Затем подошла и присоединилась к ним, обменявшись рукопожатием с обоими бывшими злодеями. «Привет, Виктура», — отозвался Кевин. В голосе технаря звучала радость встречи. «Ага, мы теперь тут зависаем. Наверняка будет весело, но и стрёмно при том», — добавил Рендалл. «Учитывая, что мы годами работали вдвоем, ко всему этому народу кругом надо будет привыкнуть. С другой стороны, вы всегда будете обеспечены хорошей едой и возможностью честно заработать на жизнь, а также прорвой ресурсов на особые проекты», — вставила Митида, на что умник после секундного раздумья кивнул. «Пожалуй, верно. А, ладно, раз уж это для начала была моя идея, жаловаться точно не мне. Пошли глянем на нашу новую обитель». Митида извлекла комплект ключей и метнула парню, протянув такой же Кевину. «Все уже подключено и готово к пользованию. Все ваши коробки занесем внутрь за час». Линда двинулась следом, когда трое прошли туда, только что припарковались 2 тягача. Большая ящера использовала еще один ключ, чтобы отпереть дверь к следующей, но от того же склада. Исчезла внутри, а спустя считанные секунды громадная роликовая дверь пришла в движение. А когда открылась, ящер стояла в проеме, торжественно простирая руки к теперь ярко освещенному интерьеру. «Все это ваше, парни», — довольным голосом произнесла она. Кевин и Рэндалл зашли внутрь и огляделись. Глаза ребят под шерстяной маскировкой распахнулись. «Чтоб меня», — произнес последний, «это же», и повернулся к отвесившему челюсть Кевину. «Куда больше, чем мы ожидали», — наконец добавил очевидно ошарашенный технарь. «И куда вам поставить эти коробки?» — произнес Зифрон, вошедший следом и озиравший поверх их голов нутро обновленного склада. «Миленькое местечко, кстати, девчата проделали хорошую работу. Просто оно», — выдохнул Рэндалл, поднимая взгляд на балкон, огибающий обширное пространство первого этажа. Кевин в каком-то окоченении брел к лестнице на верхний уровень. «Поставь там в сторонке», — Зифрон указала Митида направо. «Пока они не при делах», — с усмешкой проводила она взглядом двух озирающихся молодых людей. Великан нацелютовал ей двумя пальцами, видимо посчитав такой ответ забавным, и отошел к экипажам грузовиков, уже выгрузившихся из машин на землю. «Тут наверху еще комнат 10», — взмахнул руками Кевин, появившись наверху лестницы. «И кухня хорошая, и, кажется, у него кончились слова», и парень скрылся обратно. Рэндалл обследовал одно из складских помещений. Линда обернулась к рептилистой подруге и очень тихо рассмеялась. «Думаю, им нравится». «С чего это тебе пришла такая мысль?» — хихикнула Митида. Они вместе наблюдали, как парни встретились на середине лестницы, огляделись, ухватились друг за друга и исполнили счастливый танец. Линда, нашедшая все это очень забавным, добавила: «Думаю, теперь я готова к эскапе, однако сперва собираюсь как следует пообедать». «Ладно», — кивнула Митида, — «я помогу занести кое-что из этого хлама внутрь и присоединюсь. Выходить надо будет где-то через час». «Ну хорошо, увидимся», и, помахав молодым людям, уже носившимся кругами, разбираясь, куда собираются ставить вещи, технарка направилась в кафетерий поесть. Заехав на стоянку закусочной, он был рад увидеть, что та никуда не делась и по-прежнему открыта. Дин не припарковался и вырубил зажигание. Выбравшись из машины, потянулся слегка, разминая слегка затекшую за несколько часов сидения в одном положении спину, и закрыл машину. Убедился, что дверцы как следует заперты, и вошел внутрь. Пусть время и прошло с толком, момент сделать перерыв был определенно подходящий. Посмотрев на часы, докер кивнул сам себе. «Еще часа два, если не попаду в пробку, недурно. Однако старушку действительно пора менять, на больших скоростях она начинает слишком тарахтеть», — бросил Динни взгляд назад на машину и вошел в закусочную. Выбрав столик с видом на парковку, просто на всякий случай, уселся и взял меню. 10 минут спустя он добивал вторую чашку кофе и оставшуюся половину небольшой порции стейка с картошкой, не хуже, чем ему помнилось. Еда не мешала прикидывать, как обернется эта поездка. Он не видел старика почти столько, сколько Тейлор жила на свете, а не разговаривал с ним почти столько же. Динни в очередной раз ощутил легкое сожаление о своем прошлом поведении, хотя он все равно считал, что был прав. Хотя, оглядываясь назад, он был значительно менее уважителен, чем требовали как здравый смысл, так и семейные узы, что можно было отнести на молодости определенную толику дурости с его стороны. Антония воспринял это с такой степенью приличия и участия, какую он, сегодняшний, полагал не вполне заслуженной. Идин не был совершенно уверен, что на его месте другой бы так уйти не смог, не столько из-за того, что было сказано, сколько из-за того, как потребовалось много лет, чтобы понять, его собственный отец был бы всем этим сильно расстроен. Однако до самого последнего времени он не приходил к выводу, что надо все исправить. Пусть их взгляды со стариком не совпадали, тот был, в своем роде, семьей. А уж что Дин не знал и во что верил до глубины души, так это что в семье надо поступать по правде. В этом плане он сбился с пути куда сильнее, чем хотелось думать, в отношении Тейлор. Однако исключительно странное стечение обстоятельств привело к исправлению этой ошибки.